Пока непонятная процедура. Это что-то новое в практике поставки. Небольшая каменная панель, где кроме планшетика ничего нет. Действительно, одноразовая вещь. 400 кило груза из 12 позиций, включая одну винтовку. Можешь отказаться, если богат стволами. Взять что-то другое. Набрал заказ. Беги, прячься. Приблуда взрывается, разлетаясь в пыль, и на ее месте через минуту образовывается какой-то непонятный пузырь, быстро разваливающийся на ошметки. А внутри заказанное добро. Для колонии, конечно, мелочи, но на одноразовой панели они, по местным меркам, крепко поднялись. И заказ сделали грамотно. Пятнашкам пришлось поделиться половиной с тем странным полканом, который и показал им место залегания выручалочки. Недалеко от избы, кстати. Откуда тот знал? Непонятно. На винт он не претендовал. Оставшуюся половину расписали заранее. В том числе взяли аптечки разных комплектаций, которыми поделились с нашими. Может быть, после того, как узнали, что в клане есть фельдшер, может, чисто по-человечески. Нормальные люди, в общем. Я пролистнул страницы. Вооружение. ППШ-3 мне не дали. Автоматическим оружием норвежцы колонии не помогли. Помогли другим, куда более важным. Я открыл следующий раздел журнала. Поощрение. Последняя запись в журнале. Чисто бальзам для души. Не налюбуюсь. Расширение структурного формата кластера. +3. Организационное поощрение. Введите фамилию и имя дубль оператора канала на случай фатального прекращения функционирования основного оператора. Лист бумаги с личными данными и отпечатками пальцев предполагаемого дубль оператора канала необходимо положить на донор-панель транспортируемого терминала донор-канала текущего поселения селективного кластера анклава. Взяв шариковую ручку, я исправил типичную для меня ошибку. Вечно ше и ща путаю. Дублером оператора внес Ватикова, как наиболее адекватного задачам и спокойного человека с хорошей сотниковской школой. Общение с внеземным – это постоянный стресс. Юра сможет, если что. Даже передать трудно, насколько мне стало спокойнее и проще жить после такого организационного поощрения. Поставки. Хлоп. Громко открылась входная дверь, и Данька с порога заорал. «Командор, дождь кончился, солнышко на дворе. Кастет интересуется, сколько вы тут будете околачиваться, и спрашивает, мы выдвигаемся, или они с Ленни успеют кофейку попить?» «Ну ты обнаглел, молодой, в наряд отправлю». «Так сказал Кастет», — невозмутимо пожал плечами юный сталкер. «Передай, через 10 минут буду. Если успеют, пусть пьют. Дань, ты это, будь другом. Чашки пустые, отнеси на кухню. И давай сразу на берег, никаких подношений кофе». «Да я уже набрал», — хмыкнув, сталкеренок тряхнул термосом. «Разрешите идти?» «Дуй». «По поставкам сейчас так. После суеты первых дней беру в основном топливо. И хорошо мне чрезвычайно. Все кладовочки забиты. Плавание редки. Патруль, сильный дождь или в штормовую погоду на маршрут не выходит. Зато бензопилы работают постоянно. Свалили, собрали в чокер и притащили водой дюжину эвкалиптовых стволов. Теперь мужики режут их на огромные блины, которыми постепенно выстилаются все тропки, пути и площадки. Иначе грязь тут будет непролазная. А камни выкладывать замучишься. Брал соль и сахар в запас, муку и подсолнечное масло, консервы и кофе. Не забыл и про пополнение запасов для работы с аборигенами. Заказы. И смотреть не стал, стыдливо пропустив. Там самые веселые страницы. Отчеты служб. Радиообмен. Последний раздел. Сегодня знаменательный день. С этого числа начато оперативное новостное снабжение глав всех поселков России. А уж они решают, как доводить население. Эту первую сводку колонисты будут читать уже без нас. Времени нет. Погода хорошая, надо ехать. У меня же словно крылья за спиной выросли. Оторваться не могу, делом заняться. РДО, башня. Инфоцентр, ТЧК. Новостная сводка по РС 30 ноября 2 года, ТЧК. Егорова, ТЧК. Вчера, ЗР, завершилось осеннее межгосударственное заседание представителей анклавов участников РС, ТЧК. Пресс-релиз Демченко, двоеточие. Секретно. Силами СПН Берлина, ЗР, обнаружены и уничтожены еще две законсервированные пиратские базы, ТЧК. Захвачены запасы топлива, провианта, ТЧК. Секретно, ТЧК. Рассмотрены вопросы охраны границ Союза, зимне-весенний период, ЗПТ. Дана оценка опыту привлечения сил охотников, казаков, егерей. Принято решение месячной стажировки и масштабным учением погрангрупп анклавов совместно армией в мае Верхней Сене базе погранзаставы Степная, ТЧК. ДСП, ТЧК. В связи с ограничениями судоходства рекам ЗПТ, вызванного повышением агрессивности среды погодными условиями ЗПТ, принято решение временной эвакуации личного состава базы Тортуга, ТЧК. Общий. Итогом сбора обмолота зерновых урожайность пшеницы составила в среднем 35 центнеров, в некоторых опытных участках 55 центнеров с гектара. Серьезно превышает средние показатели земли 1. Позволит России полностью обеспечить хлебом, фуражным зерном текущие потребности ЗПТ, заказы Франции, Шанхая, ТЧК. Большой подарок ученым-химикам, агрономам сделала группа сталкеров, командованием Эриха Вайнерта, обнаружившая ЛР удобрениями, прочими сельхозреагентами, ТЧК. Культурные новости, ТЧК. Спустя полгода после гастролей Российского театра мэрии Берлина было решено создать духовой оркестр, ТЧК. Первый концерт горожан прошел прошлой неделе, ТЧК. Первые гастроли ЗР ожидаются в преддверии НГ, ТЧК. В медцентре ЗР свет появился уже 25-й гражданин нового мира, сын Кирилла Софии Пантюховых, переехавших полгода назад в Берлин, ТЧК. От всей души поздравляем в СКЛ. В учете медцентра состоят 3 семьи, ожидающие рождения здесь уже 2-го ребенка. В том числе семья Руслана Инны Бероевых. Радостное событие ожидается в Санта-Барбаре. Выходные, ТЧК. Свадьба шерифа магистрали Ирфана Сафрада Альфии Мансуровой, уроженки Алма-Аты, ТЧК. Альфия станет вторым человеком российским гражданством пакистанки, работающей окружным фельдшером ЗПТ. Пункт откроется 6 декабря в Санта-Барбаре, ТЧК. Главным подарком власти ЗР слухом станет автомобиль, ТЧК. Вчера состоялось закрытие новой международной ярмарки Шанхая, ТЧК. Отзывам участников, посетителей Египта, Шанхая, Дели, Манилы, Берна, ЗР и Берлина результаты превзошли ожидания, ТЧК. Особый интерес вызвала ремесленная промышленная продукция России, ТЧК. Как нам стало известно, для оперативной доставки рейтинговых позиций руководством ЗР был дополнительно выделен один грузовик, ТЧК. Предметом повышенного интереса стала продукция ткацкой фабрики Каира, ЗПТ. Обувь из шкуры акул, опытные образцы шелковой продукции Шанхая, ЗПТ. Французская винодельческая сыроваренная продукция, ТЧК. Парусные баркасы и маломерные баржи Манилы, базельская косметика, парфюмерия, ТЧК. Заключен ряд контрактов, ТЧК. Аукционе были проданы максимальной стоимости первые 5 лошадей, ТЧК. Присутствовали представители Канады, ТЧК. Новости спорта, ТЧК. Итогом прошедшего сезона победителем Кубка России по футболу стала сборная команда Заречья «Лава» ТЧК. Ожидаемый фаворит берлинская «Герта» в конце турнира не оправдала надежд болельщиков в связи с травмой в полевых работах двух ведущих игроков ТЧК. Июля следующего года в стадионах России ожидается проведение первого чемпионата мира футболу ТЧК. Заявлены команды России, Франции, Шанхая и Египта, Манилы. Возможно, участие команды Канады ТЧК. Подача заявок ведется к конца февраля. Хорошая традиция. Жаль, не смогу присутствовать на бурном обсуждении. А оно будет обязательно. Предположения, прогнозы, фантазии –